Здесь, я думаю, так чуть-чуть вас буду вводить в какую-то терминологию, немножко. Потому что если аюрведу изучать действительно научно, то надо наполовину выучить санскрит. Понимаете, если уж на то пошло. Ну ладно, хорошо. Значит, итак, первое. Аюрведа это знание, которое исходит из вед. Ведическое знание, веды сами по себе, это, ну, я не буду говорить, что это древнее знание, потому что веды сами описывают, что это знание, оно возникло с момента возникновения Вселенной. Поэтому говорить древнее знание, это как бы, я не знаю, правильно или нет. Да, по крайней мере, точно известно, что ведическое знание, ну, по крайней мере, точно известно, на Земле записано 5100 где-то с лишним лет назад. Это, ну, это самые последние, как бы, самые последние записи, то есть ведического знания. Аюрведа вообще существует четыре основных веды, которые потом дальше расшифровывались многими ведическими учеными, философами. Из них четыре веды называются Самаведа, Атхарва-веда, Яджур-веда, Тханур-веда. Вернее, Рик-веда еще, не Тханур-веда, а Рик-веда. Рик-веда и Атхарва-веда, они содержат больше всего аюрведических текстов в себе, поэтому аюрведическое знание считается пришло... Некоторые считают из Рик-веды, некоторые считают из Атхарва-веды. Так или иначе, существовало много различных мудрецов, которые в свое время разъяснили эти совершенно непонятные для обычного человека тексты. То есть они таким образом создали много различных аюрведических трактатов. Их сейчас на Земле насчитывается... несколько сот. Среди них есть основные трактаты. Это Аштанга Санграха. Такой трактат есть основной. Он, по крайней мере, больше всего адаптирован для современной как бы эпохи. Также есть и другие трактаты, которые меньше, менее понятны нам. Так или иначе, сама аюрведа и аюрведическое знание, оно несет в себе определенную философию. Эта философия называется философией Санхи. Суть философии Санхи заключается в том, что прежде чем как бы говорить о каком-то знании, мы должны разобраться в структуре этого мира, в строении этого мира. То есть аюрведическое знание описывает очень подробное и глубоко строение, как бы такое очень глубокое строение физических законов этого мира, которое, ну, до того, что говорит аюрведа, наши ученые еще не допрыгали. То есть им просто очень и очень далеко еще до тех постулатов, о которых она говорит. Поэтому вы можете как бы аюрведическое знание проверить на практике, вы можете увидеть, что это работает, что это в жизни есть все, но реально как бы измерить то, о чем я говорю, вы не сможете. Вы можете увидеть, что это помогает, вы можете эффект лечебный понять, проверить и так далее, но измерить невозможно. Почему? Потому что аюрведическое знание основано на самых мельчайших частицах, которые только существуют в этой вселенной. Понимаете? Давайте начнем как бы с того, ну, и то, все, что я вам говорю сейчас, это кажется вам сказкой, но вы послушайте немножко все равно. Значит, первое, что я вам могу сказать, это то, что вот это вот то знание о пяти как бы стихиях, которое пришло в основном в Россию из китайской медицины, тибетской медицины, это знание на самом деле очень глубоко и подробно разбирается в ведах, в древней ведической медицине. И знание об этих пяти стихиях, пришедшее из тибетской медицины к нам, На нем, кстати, основывается вся тибетская медицина. Это знание о пяти стихиях, оно очень примитивно изложено. Там говорится, что, допустим, вода движется по нашему организму, огонь движется по нему и так далее. И люди это воспринимают, как будто огонь там движется внутри организма, что в пищеварении огонь загорается. То есть, ну, такие примитивные объяснения очень всех этих вещей означает, что как бы глубоко в суть вещей как бы тибетская медицина не проникла в плане понимания вот именно в чем же заключается идея этих пяти стихий. Если вы хотите, я вам сейчас эту идею объясню очень просто. Без нее, вы не поняв ее, вы не сможете понять Аюрведу. Это невозможно просто. Итак, согласно ведическому знанию, этот мир состоит из определенных самых элементарных частиц, и эти частицы образуют все остальное в этом мире. Этих элементарных как бы структур всего 8. Первая структура называется первым элементом эфира. Вторая – первым элементом воздуха. Третья – первым элементом огня. Четвертая – первым элементом воды. Пятая – первым элементом земли. Дальше шестое – это, как называется, как бы не первый элемент, а тело ума или ум. То есть, как бы это тоже как бы... Для ума есть свои тоже частицы элементарные, которые нам трудно понять. Ум, потом разум и эгоизм. То есть вот эти 8 составляющих – основа всех видов существования Вселенной. Вот все, что я вам сейчас сказал, это кажется на шизофрению. Начальный этап шизофрении сейчас, для начала. Вот, я как бы с вашей позиции сейчас объясняю то, что вы воспринимаете. Я согласен это с этим полностью. Но сейчас как бы, и согласно ведическому знанию, эти элементарные вот эти частицы, они действуют во всех аспектах нашей жизни. Во всех аспектах нашей жизни. И как бы сейчас вы это увидите очень явно, когда я их начну разъяснять вам. Конечно, по ним всем можно дать по каждой по лекции. И как бы все это объяснить, весь механизм Аюрведы, как бы формирование философии Аюрведы, философии Санхи, вы тогда быстро поймете. Но не знаю, насколько у нас хватит время, чтобы говорить подробно обо всем об этом. Так или иначе, первый элемент эфира – это сила, которая формирует объем во Вселенной. То есть без нее объема никакого не может существовать. Первый элемент эфира – это то, что создает объем. И самое удивительное заключается в том, что ум человека – это тоже анатомическая вещь вполне. То есть у него есть своя структура материальная. Согласно нашей философии, то есть как бы современной науке, физиологии, там, медицины, мы знаем, что ум – это побочный продукт от деятельности нервной системы, что он создан комбинацией нервных импульсов. И тот феномен, когда человек воспринимает себя со стороны после смерти, который описан Армстронгом, то есть вот в этих его исследованиях, когда он после того, как клиническая смерть наступала у людей, они потом как бы приходили к жизни, они описывали, что они видели себя уже когда сердце не билось, и что там происходило, подробно все описывали. То есть человек не мог это видеть, потому что у него сердце не стучало, понимаете? Даже пусть представим, что у него какая-то сверхчувствительность в момент смерти развилась, но если у человека не стучит сердце, как можно говорить о том, что он может это видеть? Это же смешно, правильно? Это значит, что он видел какой-то другой своей природой, которая нам непонятна, неизвестна современным ученым. Эта природа называется тонкое тело ума. Она описана подробно в ведическом знании, подробнейшим образом. И как это тонкое тело ума выходит из грубого тела, как это говорит Аюрведа, в момент смерти, это тоже все подробнейшим образом описано в деталях. Вот. И как... Почему мы можем видеть себя со стороны, тоже описано. Нам эти как бы категории кажутся, зачем нам это все знать, нам кажется, да? Но на самом деле все болезни возникают от жизнедеятельности тонкого тела ума. Лечение болезней в основном тоже связано именно с этой категорией. То есть наш современный подход к медицине какой? Мы лечим химическими веществами, правильно? Мы лечим химическими веществами. Даже травами, когда мы лечим, мы все равно подход к лечению травами тоже основан на химических веществах. Но веды говорят, химические вещества сами управляются тонким телом ума. Они не являются основой нашей жизнедеятельности. Наши психологи уже установили, что все проблемы здоровья зависят очень сильно от поведения человека, его психических функций. Это достоверно известно. Согласны, да? Также они знают, что как бы наши психологи знают, что и врачи знают в большей степени это, что от того, как функционирует организм, зависит наше психическое состояние. То есть обратная связь тоже есть. Все уже известны этим. Но что является первичным, а что вторичным, ну как бы мнения в этом плане очень сильно расходятся. В основном наши психологи считают, что первичным психика человека, а вторично его функционирование организма. А врачи считают, что наоборот, от работы организма психические функции зависят. В соответствии с этим проходит лечение. То есть одни лечат таблетками и говорят, все нормально будет, ты психически выздоровеешь. А другие пытаются восстановить психические функции и говорят, таблетки здесь не помогут. Надо восстанавливать психику, тогда организм будет хорошо действовать. Согласно ведическому знанию, здесь нет никаких сомнений, что психика имеет главенствующую природу над телом. И если человек, психика означает наша жизнь. Наша жизнь — это не питье таблеток, это деятельность, связанная с речью, с общением, с нашим поведением в этой среде, в окружающей. И как бы жизнь не означает, что мы кушаем. Это можно так сказать про собак. Но люди живут в основном в своих идеях, как бы во всем остальном. То есть это более высокий способ существования. Психика — это более высокий способ существования, чем существование тела. Эти вещи надо разделять между собой. Так вот, первый элемент эфира, он создает объем также для ума. У каждого человека ум, его тонкое тело ума, оно находится в рамках первого элемента эфира. То есть за эти рамки ум, сила ума не может выйти. То есть ум не может выйти за эти рамки. Теперь спрашивать, вы можете меня спросить, а зачем я вообще об этом, обо всем говорю? Согласно ведическому знанию, первые элементы в организме, в нашем, постоянно меняются. Вот первый элемент эфира тоже может поменять свою плотность в той или иной части тела. Это происходит в результате прошлых поступков человека, которые тоже зафиксированы у нас внутри. В тонком теле ума существует глубокая память, глубинная память. Она отражает все, что мы сделали когда-либо в жизни. Эта глубинная память находится в прямом взаимодействии с планетами, которые движутся вокруг нашей Земли, которые существуют вокруг нашей Земли. Эти планеты влияют на глубинный ум таким образом, что они каждую секунду нашей жизни выводят изнутри нас определенное психическое состояние. Эти психические состояния создают наше настроение и как бы побуждают нас к тем или иным поступкам. Так вот, представьте себе, если человек кому-то отрубил руку, допустим, в прошлой жизни, а веды разбирают, что мы как бы живем вечно, у нас много жизней, это тоже мы об этом поговорим попозже. Так вот, если человек, допустим, кому-то отрубил руку в следующей жизни, в какой-то момент, когда планеты станут определенным образом, у него первый элемент эфира в его собственной руке, в этот объем там, займет такое состояние критическое, что ему придется куда-нибудь сунуть руку, и ее отрежет. Понимаете? То есть сначала происходит изменение первого элемента эфира, а потом человек неминуемо попадает в аварию. Поэтому, как бы, изучение, что такое первый элемент эфира, это важная вещь в нашем жизни. И от чего он зависит, Аюрведа все это объясняет. Дальше существует первый элемент воздуха. Первый элемент воздуха – это элементарная частица, от которой зависят все виды движения в этом мире, все виды движения. Движение ветра, движение молекул, движение атомов, движение волн, движение руки, ноги, движение нашей мысли, движение нашего разума и так далее. Все это связано с одной и той же элементарной частицей, которая называется первый элемент воздуха. Просто все эти виды движения, они связаны с разными структурами. Мы знаем, что воздух, движение, ветер двигается, потому что двигаются атомы. Допустим, а мысли наши двигаются, потому что двигается ум. Вы можете сказать, что мысли двигаются, потому что нервные ткани двигаются. Можете так предположить. Но когда человек умирает, и нервные ткани замерли, они не работают, мысли тоже двигаются. Понимаете? Мысли тоже в этом случае двигаются. Известен случай, что один ребенок, он как бы несколько часов говорил, и потом умер. Когда здесь сделали вскрытие, то у него там в голове ничего не было. Откуда у него была речь? Почему он разговаривал нормально? То есть организм не мог функционировать, но функции речи как бы и другие функции, они могут быть не связаны с работой нервной системы. Не всегда это связано одно с другим. Потому что существуют различные феномены, которые мы не можем объяснить. Часто мы им просто на них закрываем глаза. Например, голос с неба. Мы считаем это нарушением психических функций. Но как бы ненормальный человек, он и ведет себя по-ненормальному, правильно? Он не будет там предсказания какие-то вещи делать, правильно? Мы знаем Магомета, который предсказал Коран. Он слышал голос с неба, и он рассказал Коран, которому следует сейчас тысячи лет уже. И многие люди серьезно изучают его и находят в нем много сокровенных вещей. Конечно, с позиции психиатрии можно сказать, что он был немножко шизофреником. Но шизофрения означает болезнь, а не чистоту, а не разумность. Понимаете, чем-то разумный человек отличается от больного. Мы должны разделить эти две категории. Часто люди думают, разумный тоже может быть шизофреником. Но мы должны понять, что интеллектуальность, она чем-то отличается от глупости, понимаете? Так вот, голос неба, он приходит как глупым людям, так и интеллектуальным. Вопрос только, как это происходит. Озарение может быть озарением, а может быть сдвигом по фазе. Но Аюрведа как бы это все объясняет. Мы должны, как врачи, эти вещи разделять. Я когда изучал йогу, еще будучи в 10 классе, я столкнулся с феноменом как бы влияния одного человека на другого. Я изучал гипноз, там, внушение и так далее. И когда я с этими вопросами пришел к местному психиатру в поликлинике, который там принимал пациентов, он сказал, ты у меня уже второй такой сегодня, закон парных случаев. Говорит, у меня второй такой сегодня. И как бы после этого мне очень трудно было доказать, что я не шизофреник. Очень трудно было доказать, понимаете, я применял все свои способности. Потом один здравомыслящий человек просто, скажи всем, что тебе просто это приснилось там, или что ты обманул, наврал, ты всего там девятиклассник. Поймут, что ты просто посмеялся над ними и все. Я так сделал, они все успокоились сразу, это было самым веским доводом, который только мог существовать. Это означает, что мы как-то должны разобраться в вопросах здоровой психики и нездоровой. Это очень важный вопрос. Не всегда же бывает так, что все мыслят одинаково, все люди. У кого-то есть свой способ мышления, у кого-то другой. Итак, прана, первый элемент воздуха, по-другому называется еще психическая энергия. То есть много разных названий, но суть одна, что существует определенная сила, которая дает возможность человеку иметь бодрость, хороший тонус, возможность действовать, работоспособность, возможность вылечиться, способность бодрствовать и так далее. То есть она проявляется по-разному, прана, психическая энергия. Она проявляется в разных структурах по-разному. В нервной ткани она проявляется как способность движения нервных импульсов. В уме она проявляется как движение мысли. Дальше, допустим, в мышечных тканях она проявляется как способность к сокращению мышц. В атоме она проявляется как сила движения атома, движения электронов вокруг атома и так далее. Одна и та же элементарная частица во всех этих случаях проявляется по-разному. И оказывается, наш ум... Веды говорят, что вот эти, мы сейчас разберем эти 5 частичек, я немножко прыгаю. Значит, первый элемент огня, это как бы сила, которая дает возможность всему во Вселенной проходить свои трансформации. Сила, способствующая трансформациям, переменам, изменениям. То есть это фактически вот то, что огонь, который горит на улице, тот огонь, который связан со светом солнца, и даже вот то, что день вот сейчас вот мы светит, да, мы видим светло, это означает проявление первого элемента огня, свечение само по себе. Потому что солнце светит, поэтому светло. Мы знаем, что там что-то происходит, и поэтому свет излучается. Но что такое свет, мы пока до конца не поняли. Вот, это немножко другая идея. Иногда озаряет человеку ум. Вы слышали такое озарение, термин озарение? То есть это происходит с помощью первого элемента огня тоже. Иногда разум человеку озаряет, и он понимает, что мне надо жить по-другому. У него как бы озарение в разуме происходит. Вот, в целом первый элемент огня имеет, кроме как бы трансформации, как бы надо понять, что его трансформации действуют в двух направлениях. Или что-то приходит к деградации в результате его действия, или наоборот, он дает силу для созидания. То есть это не всегда разрушающая сила. Так, допустим, огонь пищеварения. Мы не можем назвать напрямую эту функцию, что у нас происходит, огнем. Но если мы отвергнем эту идею, что это с помощью огня происходит пищеварение, тогда мы и лечить пищеварение не научимся никогда. Я вам сейчас объясню очень просто. На самом деле, действительно, этот огонь действует там у нас в органах пищеварения. Поэтому, допустим, простые способы. Допустим, человек, если кушает в обед, то есть он плотно кушает именно в обед, когда сила влияния солнца самая максимальная, то у него переваривается пища гораздо лучше, нежели если он кушает на ночь, когда солнце уже садится. Дальше. Если человек попил, допустим, жидкости, воды после еды, попил воды, то в результате этого аюрведа говорит, у него гаснет огонь пищеварения. И вы можете видеть, что человек действительно, у него расстройство пищеварения может произойти реально. Дальше, когда человеку холодно, у него чувствует озноб сильный. И если он ест в это время, то эта пища пойдет в токсины. Все врачи могут это видеть, что как бы если человек чувствует, что ему очень холодно, озноб такой нездоровый, ему не надо есть в это время, потому что как бы в этом случае, поев, он просто себя уничтожит, то есть у него болезнь будет прогрессировать от этого. Есть много таких примеров, которые мы можем пощупать, как бы понять, и когда мы покушали, у нас тепло в животе становится. Это тоже признак огня какой-то, понимаете? Или когда человека, допустим, пищеварение плохое, он говорит, у меня холодно в животе. У меня ничего не переварится. Если у людей, допустим, есть это в жизни, когда-то бывало, они могут понять, о чем я говорю. Мне холодно в животе, и я не могу переварить, у меня нет аппетита, там холод внутри. Это означает, что не хватает огня пищеварения. Понимаете, если мы эти категории уберем из нашей жизни, из лечения, тогда, извините, никаких шансов нам серьезно понять, что происходит там невозможно. Мы не сможем понять. Просто как бы изучая медицину на ферментативном уровне, невозможно понять, как лечить человека, потому что болезни исходят, как я уже говорил, из психических проявлений. А допустим, основное психическое проявление, откуда берется как бы сила огня в организме, из деятельности ума. Согласно аюрведическим представлениям, если человек настроен на перемены в своей жизни, то есть он хочет что-то к лучшему поменять. Если он хочет активно жить, то у него и пищеварение от этого улучшается, потому что в этом случае ум поглощает первый элемент огня. В другом случае, когда человек находится в депрессии, он ничего менять уже не хочет, ему все надоело, аппетит сразу резко падает. Если врачи как будто серьезно к своей специальности подходят, они такие закономерности сразу заметят. Что человек, когда в депрессию попал, ему кушать не хочется уже. Ему еда становится неинтересной. С другой стороны, бывает так, что человек еще не совсем в депрессии, а у него как бы он обескуражен, но у него появляется сильное беспокойство, которое вызывает наоборот увеличение пищеварения. Ему кушать хочется еще больше от этого. Таким образом, от того, как мы относимся к своей деятельности, очень сильно зависит то, как мы будем переваривать пищу. Согласны со мной? Это связано с деятельностью первого элемента огня. Первый элемент огня очень сильно связан с умственной деятельностью. Ум человека проявляется через его глаза, через взгляд. И количество огня в уме можно определить с помощью изучения взгляда человека. Не глаз, а взгляда. Если взгляд огненный, мы знаем, там, допустим, итальянцы, у них огненный взгляд. Зрачки при этом могут быть белые, там. Белки глаз могут быть белые, но взгляд огненный. Как понять, почему считает, что это огненный взгляд? Откуда такая идея взялась? Метать молнии, как бы искры глазами. Пламенный взгляд. Откуда такие фразы? Что они, как бы, просто аллегории? Глаза светят, светиться могут. Это означает, что много огненной энергии в уме. Ум как бы способен трансформациям, переменам. То есть ум способен поменять, человек способен с помощью своего ума поменять свою жизнь. Или наоборот, у него ум холодный. Это тоже хороший признак с другой стороны. Ну так или иначе, мы это все будем разбирать. Это уже область другой как бы эрудической психологии. Сейчас мы с вами просто самые элементарные вещи проходим, которые совершенно вам не знакомы. Поэтому и кажется, что это лекция инопланетянина. Ну или что-то в этом роде. Значит, итак, первый элемент огня можно определить в уме, глядя на глаза, на взгляд, на глаза человека. И даже внешне, если глаза красноватый оттенок имеют, человек чувствует постоянно жжение в глазах. Это значит, что у него много ненужного, больного первого элемента огня. Так диагностируется, допустим, склонность к гастритам, колециститам, панкреатитам. Просто человека спрашивают, вам глаза не жгет? Как бы у вас, как бы нас, вы когда днем глаза быстро устают или нет? Если человек говорит, да, быстро устают, иногда жгет, это значит, что у него склонность к нарушению деятельности первого элемента огня в организме. Есть склонность природная. Такие склонности существуют у каждого человека. Бывает склонность к нарушению первого элемента воздуха в организме. Как она будет проявляться, склонность к нарушению первого элемента воздуха движения? Чрезмерное движение этого воздуха вызовет суету в мыслях. Ум значит станет беспокойным. Дальше вызовет ломоту в суставах там или в каких-то частях тела. У человека то там заболит, то здесь заболит. Эти боли означают спазмы. То есть спазмы означают, что там скапливается прана, и она вызывает какие-то там процессы, там сосуды сокращаются, или нервные импульсы начинают как-то неправильно двигаться. То есть происходят какие-то изменения. Это может вызвать боль. Это все связано с движением первого элемента воздуха в организме неправильным. И также может быть врожденное нарушение первого элемента эфира в организме. Такой человек будет постоянно куда-то попадать, то он будет головой стукаться много раз подряд в день, то он будет там ломать себе руку, ногу там и так далее. То есть такие закономерности. Вы же знаете, что есть люди, которые склонны к этому, правильно? И это не отнять у человека тоже. Или он просто худеет и все. Ему пичкают лекарствами, он худеет. И невозможно ничего сделать. Оказывается, если поменять как бы его отношение к жизни, он начнет поправляться. Есть такая вероятность. Или поставить ему какие-то камни определенные, драгоценные на тело. Почему так он начинает поправляться? Потому что они воздействуют на первый элемент эфира. А мы с помощью таблеток не сможем на него повоздействовать. Понимаете, это воздействие, оно используется, нужно использовать другие средства воздействия на организм, которые мы даже не изучали, мы даже не знаем, что это такое. Нам трудно понять иногда бывает. Итак, первый элемент воды означает связи внутри организма и наши связи с окружающим миром тоже. Иногда человека говорят, у него много связей. И это означает, что у него первый элемент воды хорошо работает. У него лицо такое будет чуть-чуть влажноватое такое, маслянистенькое. Много связей. Итак, это означает, что первый элемент воды у него как бы в организме, в психике, в разуме работает хорошо. Бывает так, что в психике первый элемент воды работает хорошо, а в организме не совсем. Так бывают такие тоже какие-то определенные моменты. Мы, в принципе, можем это все поизучать, если вы захотите. Так или иначе, зачем эта идея, первый элемент воды? Оказывается, что, допустим, дисфункции органов гормональных. Сердце так работает, там это так, печень так, желудок так. Ничего не согласуется. Означает, что неправильное функционирование первого элемента воды в организме. Или, допустим, отеки. Отеки возникают у человека. То же самое. Неправильное функционирование первого элемента воды. Человек сухость имеет. Он говорит, у меня сухость на коже. А некоторые говорят, а у меня в мыслях сухость. Мысли сухие. Никто не может понять, почему мысли могут быть сухие. Оказывается, он так и чувствует, что как бы у него нет, это называется черствость характера. У него нет никакой вот контакта с окружающими людьми, у него нет возможности их понять. То есть он абсолютно отгорожен от окружающих людей. Это происходит в уме, и это от деятельности первого элемента воды. Зачем это нужно знать? А потому что, дав определенный совет человеку, объяснив ему, вот он говорит, у меня, допустим, сухость, как бы черствость мыслей. Можно ему сказать, допустим, некоторые моменты сказать определенные. Можно ему сказать, допустим, как надо правильно относиться к людям, что надо вырабатывать все смирения, что надо принять точку зрения другого человека. Когда человек действует таким образом, он увеличивает активность первого элемента воды в своем уме. То есть есть определенные формулы, психические настрои, которые дают возможность менять состояние первоэлементов в организме. И так быстро восстанавливается здоровье. Больше особо делать ничего не надо. С другой стороны, можно там отеки лечить 5 лет и вызвать, допустим, там почечную недостаточность человека, и при этом ничего не изменится с отеками. Это означает, что подход к лечению должен быть правильным. Конечно, я согласен, если отеки там небольшие, какие-то временные, можно таблетку дать, все прошло, и забыть о них. Но есть же болезни, которые не лечатся просто так. Требуется какой-то другой подход. Эти болезни связаны с тем, что планеты, которые находятся над нами, они заведомо создают определенные пропорции неправильных первоэлементов в организме человека. И они держат эти пропорции десятками лет, могут быть годами держаться. И это нужно нейтрализовать плохое влияние. Это целая наука. А мы об этом мало что знаем. Дальше. Первоэлементом воды связаны все гормональные функции человека. И как бы у женщин больше здоровья связано с активностью первого элемента воды, а у мужчин больше с первым элементом огня. Планета Луна, она в основном влияет на деятельность первого элемента воды. Поэтому эта планета сильно связана с деятельностью женского организма. И вы в какой-то степени уже это знаете. Вот. Что касается Солнца, то оно сильно связано с деятельностью мужского организма. Но это так, это все просто как бы стрельба по воробьям. Мы пока точно с вами как бы ничего еще не изучили, просто мы обзор делаем такой краткий. Не знаю, насколько это будет успешный, этот курс, но как-то я пытаюсь вкратце вам что-то сказать. Значит, дальше первый элемент Земли это как бы элементарная частица, которая создает плотность. И плотность тканей, к вашему сведению, она может быть бесконечно большой. И от этого зависит сила человека. Так, например, мы удивляемся, когда, допустим, там дикуль кладет себе там на там несколько сот килограмм на спину, или Шри Чинмой поднимает 2 тонны машину, или, допустим, мы удивляемся, как поддубный рвет цепь, вот такую толстую каленую цепь, вот так вот руками, и когда цепь эта разлетается, как бы создается звук пушечного выстрела. Представляете? То есть это возможно вообще? 20 человек берутся с разных краев, и они не могут даже, ну, что-то хотя бы сделать с этой цепью. Он ее просто рвет. Один человек всего. Он, как фотография у меня есть, он держит вот так вот на своей руке стол, вот такой примерно. Там стоят на нем жена с ребенком, вот так. Представляете? Ну, он ничем особо от всех остальных не отличается. В Ведах описано, что есть такие воины, как бы можно натренировать так боевое искусство, что человека просто бьешь мечом, и он отскакивает. У него плотность ткани достигает гораздо большей силы, как бы большей возможности, чем у всех остальных. И они могут создать эту плотность на несколько секунд. То есть с помощью такой как определенной какой-то тренировки. Вот. Эти все вещи нам недоступны. Знания об этом, мы не можем это все объяснить. Аюрведа объясняет очень просто. Ум управляет всеми первоэлементами. Если человек способен как бы это понять и тренироваться в этом направлении, то он может изменить концентрацию любого первоэлемента у себя в организме. Эта способность называется мистическими совершенствами. То есть работа с первоэлементом эфира, дает человеку возможность увеличивать объем тела, уменьшать. То есть он может маленьким стать или большим очень. Нам трудно понять, что такие вещи могут происходить. Работа с первоэлементом воздуха дает человеку возможность не уставать. И, допустим, веды описывают, даже сейчас есть такие йоги-бегунцы. Он спит ночью, спит и бежит одновременно. Причем бежит с открытыми глазами. Спит, он все как бы видит, понимает. И он пробегает за ночь до 150 километров. При этом он хорошо отдыхает, бодреньким таким становится. Ему хорошо становится после этого. Он размялся. И потом занимается своими делами. Можете себе представить, как бы это все. Нам очень трудно это все представить, потому что мы не понимаем идею, откуда берется это все, откуда такие возможности. Потому что на самом деле наша работоспособность зависит от движения воздуха у нас в организме. Вы заметили, наверное, что если учишься, мозги начинают тупеть, бац, и останавливается работа. Мы не можем двигать мыслями. И тогда разумные люди что делают? Они встают, разминаются. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поделали упражнение, сели, опять работает. Заварило. Или вышел на воздух, на свежий воздух. Там больше праны, психической энергии, больше там, на улице, чем здесь. Вышел, подышал, свежо стало в голове. Сами термины не медицинские и больше шизофренические. Ну что значит свежо стало в голове? Чему там свежо может стать? Там же мозги. Там чему? Это же не открытое пространство какое-то, а замкнутое. Чему там может свежо стать? Оказывается, свежо становится от того, что там движется жизненный воздух. Понимаете? Это как бы вот эти идеи описательные такие. Мы можем просто с помощью таких фраз понять, что эта идея существует в жизни, жизненный воздух. У шизофреника, у него жизненный воздух становится патологическим. Его как бы, если люди изучали эту болезнь, и если врач-психиатр посмотрит в глаза, у шизофреников глаза как стеклянные, очень напряженные вот такие. И он, ему когда что-то скажешь, ему нужно напрячься, чтобы сказать что-то и понять. У него жизненный воздух с огромной силой скапливается в голове, с огромной силой. И он не может двинуть свои мысли, ничего сделать не может. Понимаете? Однако же существуют, допустим, естественные природные факторы, которые сильно влияют на, уменьшают движение жизненного воздуха в организме. И, допустим, я не буду вдаваться в подробности этого метода, но если на левую руку, левую ногу привязать вот на эти зоны, вот сюда и вот сюда, вот ветки липы простые, ветки липы, вот сюда и вот сюда, и также на ногу, выше колена и ниже. Любому шизофренику, то есть вероятность очень большая, может быть 60-70%, вот вы проверьте, что он растормозится, что ему легче станет жить тут же причем. А если у него начальные стадии, он прямо ему сразу легче станет жить. Вот попробуйте добиться такого же эффекта с помощью каких-то лекарств. Вы не сможете это сделать, потому что эти таблетки активность жизненного воздуха в голове не смогут снять. А ветки липы эти простые, они природно имеют такую функцию. Они внутрь не проникают, они не намасленные, там в них иголочки не воткнуты. Просто навязывайте на руки, на ноги и все. Через 5 минут он вам говорит, у меня происходит, мне легче становится. Он вам сам скажет, вы ничего ему не говорите. А то скажете, что я ему внушила сама. Сейчас ведь много способов, как объяснить все по-своему есть. Просто ничего не говорите, сделайте, посмотрите результат, как ученые люди действуете. Значит, и таких вещей, которые как бы связаны именно с аюрведическим пониманием вещей, таких способов лечения существует великое множество. И про них, про всех я вам, к сожалению, здесь рассказать не смогу, но что-то я вам расскажу. Значит, и мы описали с вами 5 первоэлементов совершенно вкратце. Потому что по каждому первоэлементу я могу дать вам лекцию. Если как бы вы хотите знать чуть больше, то я вам скажу, что планеты, которые существуют вокруг нас, они тоже влияют на концентрацию первоэлементов у нас в организме. И происходит это в результате наших поступков и нашей прошлой судьбы. Наши мысли и поступки тоже влияют на количество первоэлементов. И в результате нашей деятельности оно постоянно меняется. Вот вы в лес, допустим, сходили, у вас первый элемент воздуха в организме повысился. Если вы его использовали неправильно, то на следующий день начнутся боли какие-то в организме. И вы говорите, я в лесу переохладилась. На самом деле, вы просто неправильно использовали ту энергию, которую вам лес дал. Дальше, допустим, человек покушал, врачи говорят, специи нельзя есть, они вредны для здоровья. Аюрведа говорит, надо специй побольше правильно есть, и тогда все болезни сгорят. Почему мы не боимся специй? Потому что мы не знаем, как их использовать. Мы не знаем, как их кушать. Поэтому... А аюрведа лечит специями. У меня есть методики, просто специи смешиваешь определенным образом. Человеку даешь, он покушал, все. И у него все переваривается хорошо, печень не болит. Можете себе это представить? Это укладывается в рамки здравого смысла вашего или нет? У кого-то не укладывается, кто-то считает, что это невозможно. Но на самом деле, как бы, все возможно, просто надо изучать. Надо знать, что есть как бы разные мнения и разный опыт. И признак здравого смысла – учиться этот опыт принять. Потому что есть факты, есть результаты какие-то определенные. Итак, планета Юпитер связана с первоэлементом эфира. Человек, который имеет веру в своей жизни, который имеет послушание старшим, человек, который очень сильно, с большой решимостью движется к своей цели, человек, который обладает огромным энтузиазмом в своей жизни, этот человек имеет хороший контакт с Юпитером, с планетой Юпитер. И этот человек имеет возможность быть защищенным от плохой судьбы. То есть с ним не будет несчастных случаев, ему руку не оторвет и так далее. То есть есть закономерности определенные, как сделать, нейтрализовать влияние плохой судьбы. Допустим, от меня уходит муж. Это тоже влияние, или жена, допустим. Это влияние первого элемента эфира тоже. Разрука, разрыв. Меня было больше, теперь меня стало меньше. Аюрведа объясняет, что наши близкие – это тоже как бы частички наши. То есть они просто находятся в взаимосвязи не с нашим телом, не с нашим грубым телом, а с нашим тонким телом. Когда, допустим, муж уходит, женщина это очень хорошо может понять, что она чего-то лишилась. У нее чего-то меньше стало в жизни. И она чувствует недостаточность. Ей не хватает. Но если посмотреть на тело, все вроде на месте. Потом и тело может начать худеть. Это означает, что произошли изменения в уме. То есть разрыв в уме произошел. И, допустим, психолог скажет, ну чего у тебя не хватает? У тебя руки на месте, ноги на месте, все на месте. Что тебе не хватает? Квартира на месте, машина на месте, муж только ушел. Если взвесить его, то по сравнению со всем остальным, совсем немного веса занимает. Не сильно много потери. Такие простые объяснения не всегда помогают. Понимаете? Они не всегда помогают, потому что человек чувствует, что на самом деле потеря большая. Да, говорю, да, вместо этого другого какого-то. Это все равно, что мы тебе сейчас руку отрежем, давай новую пришьем, мы уже научились. Говорит, мне моя лучше, больше подходит. Я не дамся. Человека есть свое, ему трудно отдать свое. Можно так рассуждать, что этот муж другой будет такой же, как этот, но это неправильное рассуждение. Потому что происходит хирургическое вмешательство в тонкое тело ума человека, когда происходит разрыв одного человека с другим. Точно так же, как отрезать больной палец, иногда может быть это полезно, но это всегда сильно большая боль. И поэтому врачи не должны говорить, что отрезать палец это очень просто. Не надо так говорить пациенту, потому что это обман. Вот точно так же, как и лишаться от своего близкого человека, это тоже непросто. Это как все равно, что отрезать часть кусочек тела своего. Разницы никакой нет. Ну ладно, это так небольшое отступление, чтобы вы поняли, как работает планета Юпитер вкратце и первый элемент эфира. Как бы по Юпитеру у человека бывает плохая судьба. И он может лишиться работы, допустим. Идеи. Ну, в основном люди лишаются просто своей цели в жизни, лишаются близких там и так далее. Иммунитет связан тоже с влиянием Юпитера и первого элемента эфира. Вторжение в наше тело бактерий. Это же внедрение в наш объем кого-то. То есть объем создан первым элементом эфира. И если первый элемент эфира в организме работает правильно, ничто внутрь не внедрится. Просто есть люди, которые в очаге эпидемии находятся и они не заболевают. Это означает, что у них в характере есть определенные черты, которые не дают им возможности заболеть. Таким образом, наши черты характера, наша работа ума, функционирование нашей психики дает защиту от всех болезней. Ни одна бактерия не сможет попасть внутрь, если ей не будет это разрешено. Потому что она тоже свою психику имеет. Если, допустим, вам не нравится туда идти, вы туда ни за что не пойдете. Вас не затащишь. Допустим, в тюрьму кому охота идти, никому не охота. Организм человека, который имеет определенным образом правильную психику, он для бактерий как тюрьма. Она не хочет, у нее не хочется туда идти. И есть такие, допустим, способы разные, как сделать тюрьму для бактерий. Если ты знаешь ее природу психическую, бактерии, допустим, есть такие камни, которые называются змеевики. То есть даже на Урале даже есть. Если правильно подобрать цвет змеевика и правильно его поставить, то в течение нескольких часов он может уничтожить микроорганизм. Какой именно, это зависит от цвета камня и от его места расположения. Так можно вирусный гепатит, допустим, лечить с помощью змеевиков. Или туберкулез. Болезни, которые не лечат с помощью обычных средств. Почему? Потому что ее не достанешь, эту туберкулезную палочку. А змеевику не надо ее доставлять. Он просто создает определенную психическую атмосферу, в которой этой палочке жить невозможно. Вот и все. То же самое касается СПИДа. Вот этой болезни, которую никто не лечит. Тоже... Сейчас тайну вам открою. Это записывайте. У меня тайн на самом деле нет. Я проводил эксперименты и исследования с ветками грецкого ореха. Они показали потрясающие результаты. Если привязать ветки грецкого ореха на правую руку, правую ногу, то как бы сразу человек со СПИДом начинает чувствовать себя легче. И через несколько месяцев анализы показывают совершенно потрясающие результаты. Простой метод лечения аюрведический. Он недоступен современной медицине. Мы тратим миллиарды долларов на лечение болезни, не понимая, что каждая бактерия имеет свой характер. Если на этот характер повлиять, можно больших результатов добиться, чем с помощью влияния лекарств там каких-то различных. С первоэлементом воздуха связана планета Сатурн. И каждая планета имеет свой период, как бы в нашей жизни, она может действовать много лет. Этот период называется, допустим, периодом Юпитера. Он длится у человека 12 лет. Период Сатурна длится около 20 лет. Следует знать, что если человек вступает в этот период, то у него, вот допустим, период Сатурна, и мне сейчас Сатурн идет. Основное внимание в моем оздоровлении я должен уделять работе с жизненным воздухом со своим. И я это делаю. И вижу, что это работает. Но вы этого не знаете, и поэтому вы это увидеть не можете. У меня этот период длится, допустим, 18 лет. И я знаю, что на это время я должен определенные упражнения делать, определенным образом мыслить, строить режим дня. Аюрведа все это объясняет. Что значит период Сатурна? Это значит, что в какой-то момент жизни у человека наступает такая ситуация, что вдруг его начало крючить. У него там спина заболела, и все, и она будет так 19 лет болеть. Представьте себе, что такое возможно, если эта планета плохо влияет. Или у человека, допустим, суставы начали болеть, или у человека появились какая-то напряженность в голове, и он не может от нее избавиться. Он приходит к терапевту, у меня напряженность внутри, он говорит врач ему, вам надо отдохнуть просто, прийти там и полежать. Он говорит, да я уже лежу 2 недели, ничего не помогает. Все равно полежите немножко еще. Никакого толку от этого не будет, потому что эта планета будет 19 лет напряжения в голове делать. Мигрени она тоже делает. Мигрени – это связь с Сатурном, связано с Сатурном. Проводили такие серьезные изучения, как бы лечение вот этой болезни мигрени. Если, допустим, есть ветки тополя пирамидального, тополя обыкновенного, вот эти два типа дерева, они... лечат мигрени практически у всех. То есть надо выбрать правильно. И к человеку просто привязывается на правую руку, правую ногу. Там, конечно, есть схемы свои лечения. Но у меня такой случай интересный был. Одна девушка, у нее голова, она не знает, что такое, что она не болит. Всю жизнь голова болела, и даже там лекарства не снимали головную боль. Я привязал ей на все 4 конечности, я пробовал по-разному, привязал ей на все 4 конечности, ветки тополя обыкновенного. Вот на эти зоны и вот здесь. И на руках, ногах. 8 штук, когда привязал. Она села, полчаса посидела, говорит, не болит. Первый раз в жизни не болит. И пошла. Сейчас она носит вот так ветки. Все, то есть взялась и вылечилась сразу. Здесь тополя есть, нет? У кого голова сейчас болит? Есть у кого голова сейчас? Не бойтесь, не стесняйтесь. У кого сейчас болит голова? А где она у вас болит? О, классно. Идите тополь ищите, ветку срывай. Идите, прямо сейчас придете, сейчас поставим, она сейчас же пройдет. Чтобы вот вы не сомневались в том, что как бы, ну, что... А? Ну да, и больше пирамидальный. Вам больше пирамидальный подходит даже, чем обыкновенный. А здесь растет тоже в Омске, да. Ну ладно. Ладно, это потом. Дальше поехали. Чтобы вы не думали, что я вам сказки рассказываю. Значит, планета Солнца связана с первым элементом огня. Планета Луна связана с первым элементом воды. И планета Марс связана, и Меркурий, вот эти две планеты, они связаны с первым элементом Земли. Сейчас вам эта информация мало о чем говорит, но для меня она имеет ключевое значение. Так или иначе, как бы сложно мне вам сейчас все объяснить, но просто вы записываете это как А, Б, В, Г, Д, сегодняшняя лекция. Вот так. Когда А, Б, В, Г, Д изучаешь, непонятно, зачем это надо. Понятно будет потом. Значит, что такое ум? Ум – это элементарная, как бы, атомарная частица такая, психическая, неделимая, точно так же, как есть частицы такие же ума, точно так же, как первые элементы воздуха, огня и так далее. Но она по своей структуре, эта частица ума, она уникальна тем, что как бы она имеет совершенно другие, потрясающие другие свойства, нежели те, которые проявляют все остальное, что проявляет в этом мире. То есть ум сам по себе, он, это является как сила, которая управляет всем остальным. То есть ум управляет первоэлементами, вот этими всеми пятью. И таким образом, как бы, эта деятельность наша в этом мире, она связана с деятельностью ума. Ум человека имеет свою анатомическую структуру, которую трудно вам описать. В целом, как бы, ум... Во-первых, состоит из черт характера. То есть рельефно, как бы на нашем организме это тоже как-то отражается. И в этом есть свое строение. Так, допустим, обидчивость и отсутствие обиды находятся в области сердца. Если человек, допустим, обижается часто, у него сердце начинает болеть. Вот. Гневливость находится в области печени. Вот здесь вот. И так далее. То есть у меня есть работа, связь черт характера с болезнями и с нашим здоровьем. То есть как там я описываю, как это сочетается все. И это надо тоже знать, потому что, допустим, вы видите пациента на опросе, вы видите, что он проявляет какую-то черту характера. Это значит, что у него надо ждать эту болезнь конкретную, или она у него уже есть. Так можно диагностировать человека. Если человек очень суетливый, значит, у него с кишечником будут проблемы. Если человек... не имеет доброты в характере, значит, у него желудок пострадает. Если он чрезмерно прямолинеет, значит, у него пострадает бронхи. Если он не умеет отдыхать, то есть у него как чрезмерная активность какая-то, значит, головной мозг пострадает. И так далее. Брезгливость приводит к ангинам. То есть таких не то, что вот, а по одной черте характера на одну болезнь. Наоборот, то есть несколько черт характера создают одну какую-то болезнь, несколько, то есть поэтому все в этом в целом я вам описать сегодня не смогу. Правое полушарие, то есть ум связан с нашим организмом следующим образом. Ум вызывает к деятельности прану, психическую энергию человека, а прана, она воздействует на нервные ткани. Наше современное понимание, очень глубоко научное понимание деятельности нашего организма заканчивается деятельностью нервной системы. И ни один физиолог мне еще не ответил на такой вопрос. Если организм активизируется к жизни с помощью нервных импульсов, тогда что активизируют к деятельности сами нервные импульсы? Сердце активизируется с помощью нервных импульсов, так? Дальше. Все остальные органы действуют, активизируются с помощью движения сердца и движения как бы активности мозга. Там дыхательный центр, сосудодвигательный и так далее. Но что заставляет двигаться нервные импульсы? Один физиолог задумчиво так подумал и сказал, если человек находится в замкнутом пространстве и ничего его не раздражает, то он немедленно умрет. Полная шизофрения. Потому что в этом случае у него нервных, как бы, поводом для активности нервных импульсов не будет. То есть он говорит, на самом деле нервные импульсы приходят к активизации только благодаря нашему соприкосновению с этим окружающим миром. Так смешно он сказал. Это значит, что сейчас как бы человеку создать какой-то вакуум, и он сразу и все, и помрет сразу. А? Ум, вот это же, понимаете, ум для него это просто комбинация движений нервных импульсов. Для него это нет понятия, что есть тонкая природа какая-то. Я сам видел документальные съемки и знаю людей, которые это видели сами. Существует несколько человек, вот, которые живут прямо сейчас в России. Можно приехать и посмотреть, о которых я сейчас опишу. Документальные съемки касаются йогов, которых замуровывали на 40 дней куда-то в стенку. Потом их вытаскивали оттуда и клали им кусок хлеба на голову, через час он оживал. Он не дышал, не ел, не пил, ничего не делал в это время. Он был абсолютно в замкнутом пространстве, но организм жил при этом. Дальше, есть одна девушка, которая уже 4 года ничего не ест и не пьет. Она живет в России. Она чувствует себя прекрасно. Она питается жизненным воздухом, так она сама говорит. Это подтверждает то, что так можно действовать, так можно жить. Я несколько статей в газете от нее. Она скромная, себя не выставляет. А? Ну, я не знаю, там, ну, есть таких, много таких случаев, которые вот именно так люди живут таким образом, что они могут очень мало питаться, или питаться жизненным воздухом, или парами, запахами. Есть такой метод достижения в йоге, когда человек питается одними запахами, ему не нужно кушать. То есть он обладает такой силой жизненной, что он способен так жить. Нам трудно даже под себе это представить и понять. Ну, так или иначе. В Индии есть один человек, он до сих пор живет, его зовут Амавасия Баба. Согласно его словам, ему порядка 600 лет. Вот. Те люди, где он живет на чердаке одного дома, в такой маленькой будочке, он сидит скрюченный. И один раз, когда луна совсем как бы на заходе, он выходит оттуда, ему дают шарик рисовый, он его кушает. Так как этот день называется Амавасия, по индийским как бы пониманию как бы движения луны. Его поэтому назвали Амавасия Баба. То есть те люди, которые за ним ухаживают, они говорят, что по крайней мере их прадеды точно так же делали. Никто не знает, сколько ему лет. Когда он выходит на несколько часов наружу, он дает такие людям сведения о них, что у них их челюсти отваливаются. Вокруг него собирается куча народа. Он там им выскажет, что он считает нужным, и назад залазит. Щупленький старичок такой. Нам трудно понять все эти вещи, но Аюрведа легко объясняет их. Легко объясняет все это. Почему так может происходить? Наша медицина не может это все объяснить. Никаких шансов нет. Итак, ум имеет 5 чувств. Это чувство слуха является самым тонким, связано с первым элементом эфира из планеты Юпитер. Чувство слуха — это самая действенная сила в нашем организме. Потому что слух связан с разумом, который управляет даже умом. То есть он управляет всей нашей жизнью, разум. Именно через звук передается сила, которая активизирует разум. Через звук передается сила, которая делает разум активным или пассивным, сильным или слабым, чистым или оскверненным. Таким образом, именно слух является орудием влияния на практически на всю нашу судьбу и на нашу жизнь. Аюрведа это описывает, поэтому слушание, что мы слушаем, так мы и живем. Поэтому идеология, она основана на чем? На звуке. Телевидение, радио, самые важные средства массовой информации. Если как бы государство понимает хоть немного этот принцип влияния на жизнедеятельность людей, допустим, запускается в Россию порнографические фильмы, и через 5 лет вся молодежь уже развращена. Очень просто. Но если, допустим, взять и съездить в Америку к вам ради эксперимента, вы увидите, что там таких афиш нет, как здесь. Это не американский образ жизни, который мы ведем. Это обезьяний образ жизни. Понимаете, в цивилизованных странах такого нет. Я буквально полгода назад читал лекции в Риге, там вот такого нет. Вот эти голые там женщины, понимаете, пьяные морды эти там не вешают, потому что, ну, как бы люди немножко образованные, они как бы понимают, что в этом нет необходимости, зачем такие рекламы делать, они никого не привлекают особо. Мы же как бы взяли самое такое гнилое из какой-то культуры и пользуемся этим. Почему? Потому что такова природа, как бы. Если у нас нет своей идеологии, значит, у нас будет та, которую нам пришлют. Мы как бы свою потеряли коммунистическую, новой не приобрели. У нас нет никакой идеологии. У кого-то есть конкретно, у какого-то человека, я не спорю, но в целом у страны нет. Поэтому идеология означает, что средства массовой информации будут как-то лицензироваться. Допустим, если в Америке человек, кто-то покажет порнографический фильм в неположенное время, он потеряет несколько миллионов долларов. И с него будет иск. У нас такого иска не будет. То есть, покажи, ну, поругают тебя немножко, ничего страшного. Или, наоборот, похвалят, скажут, классный фильм. Вот, таким образом, первое, самое главное, что мы должны понять, это то, с какими звуками мы соприкасаемся. Это, от этого зависит вся наша жизнь. Если мы сплетни слушаем, всякую ерунду, то, соответственно, будет результат. У нас сознание будет таким. И как бы от этого будет строиться вся наша судьба. Именно звук сильно влияет на возможность разлуки, допустим. На возможность, то есть, как бы именно со слов можно почувствовать какие-то сильные изменения в отношениях друг к другому человеку. Допустим, вы послушали какую-то сплетню, вроде бы ничего не хотели плохо, человеке, о человеке плохо не думали, но результат такой, что вы к нему стали плохо относиться. Из-за того, что кто-то что-то сказал, даже вы и не слушали толком, просто в ухо влетело. Так мы попадаем под влияние нашего собственного невежества. Мы не, как бы несерьезно относимся к слушанию к своему. Дальше. Тактильная чувствительность связана с праной, психической энергией человека, жизненной силой человека. Тактильное чувство, тактильная чувствительность. Поэтому вот эти экстрасенсорные влияния, когда человек руку проводит возле человека, это веда объясняет, что тактильная чувствительность не означает только кожу вот так по коже что-то проводить. Вдоль человека руку ведешь, тоже связано это с тактильной чувствительностью. От этого меняется активность жизненного воздуха в организме. Человек говорит, у меня волны какие-то пошли по спине, потом раз, свежесть в голове. Это означает как бы движение праны. Если вы подойдете к дереву вот так спиной, встаньте, расслабитесь чуть-чуть. Если это дерево вам подходит, то у вас такая легкость во всем теле будет. Будете думать, Господи, как хорошо. Это означает, праной жизненной энергии наполнился организм. Появилась свежесть во всем теле, легкость, приятность, прохлада. Означает здоровое состояние. Вот сейчас кому-то из вас прохладно, свежо, а кому-то воздуха не хватает. Поднимите, кому жарко руку. Есть такие? Вот несколько человек жарко, а кому холодно, поднимите руку. Есть такие, кому холодно? Одному холодно, остальным нормально. Так вот, знаете, если человеку жарко, ему не хватает активности праны в организме. Если ему холодно, значит, она избыточно движется, чрезмерно активно. Есть простые способы, как можно это поменять. Эти способы надо знать просто. Вот вы рукой машете, у вас на правой руке там ничего не надето. Нормально? Некоторые машут, а у них золотое колечко, допустим, на безымянный палец. Сколько ни маши, ничего не поможет. Золотое колечко с правой руки на левую переставляешь, и холодно стало сразу. Простой способ. Это аюрведический метод. Да, да, есть такие, как бы, золото связано с огнем. Итак, воздух, тактильная чувствительность. То есть, оказывается, что спазмы в организме, они лечатся, лучше всего лечатся с помощью тактильного влияния, то есть с контакта с кожей, тактильного воздействия на организм. Самый быстрый способ снять спазмы, допустим, боль, ломоту. А в аюрведе есть как бы описаны как бы различные виды поглаживания человека. И в целом массаж – это способ как бы очень серьезное воздействие на активность воздуха организма. И масляный массаж – это еще более эффективный, действенный способ воздействия на организм. Потому что масло, оно устанавливает движение воздуха лишнего. То есть движение воздуха, праны в организме успокаивается. Принимает такой мягкий вид. Я не буду как бы свойства вот этого воздуха описывать все, или там воды и так далее. Это целые лекции отдельные. Просто как бы я вкратце вам все это объясняю. Вы не перегрелись? Перегрелись уже, нет. Значит, дальше. Чувство вкуса связано с первоэлементом воды. И в целом как бы есть категории вкусно-невкусно. Вот это понятие вкусно и невкусно к телу вообще не относится, оно относится к уму. То есть если вам невкусно, это значит первоэлемент воды в уме будет изменен. То есть на него влияние в уме произойдет. А увеличение первоэлемента воды в теле осуществляется за счет такого понятия, как жидкая пища и сухая. Вы встречали, что вода может быть сухой? Встречали такое в своей жизни? Вода сухой может быть. Кто встречал? Поднимите руку. Знаете, минералочка иногда пьешь, и потом во рту сушит после нее. Попил, раз, сухость появилась. Откуда? Я же воды напился. Оказывается, что даже первый элемент воды может иметь как бы вода, она движет первоэлементом воды, но в воде может быть других первоэлементов очень много, например, первоэлемента земли или воздуха. И в результате свойства воды могут нести совсем не влажность, не увлажнение, а наоборот, вода может иссушить человека. Такое тоже возможно. Даже вода может иссушить, не говоря уж обо всем остальном. Поэтому как бы чувство вкуса, оно определяет, будет увеличение первоэлемента воды в организме. Если вы чувствуете, что вкус такой влажный, приятный, прохладный, то значит, как бы насыщение первоэлементом воды в организме произойдет. Фактически, что происходит, когда человек, допустим, вы берете мяту, сосете, да, мяту обычную, она связана с влиянием Луны очень сильно. И в результате этого, того, что вы мяту просто сосете, раз происходит охлаждение во рту, и говорите, пить больше не хочется. Хотя человек, допустим, летом жарко, он не пил воду, он таблетку мятную пососал, и пить не хочется. С другой стороны, он воду пьет, ему еще больше хочется пить. Оказывается, сама вода, просто вода, она не всегда меняет количество первоэлемента воды в уме. Но если мы мяту сосем, что она делает? Она настраивает ум на Луну сразу, немедленно, потому что мята растения с Луной связана. В результате этого ум, настроившись на Луну, сразу бац и охлаждается. И все, и в уме хорошо, а в теле, в принципе, воды еще хватает, поэтому пить не хочется. Потому что пить хочется по двум причинам. Нехватка первого элемента воды в уме или нехватка воды в теле. И та, и другая причина вызывает жажду. Но больше жажду вызывает нехватка воды в уме. Первого элемента воды в уме. Поэтому мяту пососал, и воды и пить больше не хочется. Как бы вам тут в Сибири мало это понятно, но вот я, когда 55 градусов в Индии жил, 55 градусов в тени летом, там кроме мяты ничего не поможет. Мята, сандал, камфора, они связаны с Луной, с влиянием Луны очень сильно. И воду пить опасно очень. Начинаешь воду пить, потеть начинаешь, и еще больше пить хочется, и просто заболеешь. А мяту сосешь, нормально ходишь. охлаждает. Холодно, прохладно, голова холодная. Мяту пососал, голова холодная стала. Там же этого нет в холодильнике. Там фреона нет уже в мяте, правильно? Просто на ум она влияет и все. Нам это трудно понять с нашей позиции медицинской, честно. Мы говорим, это ментал. Вот, ментал, он на нервной ткани действует. Ну хорошо, на нервной ткани. При чем тут ум? Ум охлаждается, холодный. Ум холодный стал. Голова тоже холодная стала. Потом раз, смотришь, охладилась. Несмотря на то, что жара вокруг, голова холодная. Трудно понять нам все эти вещи, но аюрведа очень легко это все объясняет с позиции деятельности первоэлементов. Они двигаются сами по себе у нас в организме. У них свои как бы способы движения. Есть каналы, по которым они движутся, они называются нади. Нади – это не те каналы, по которым электрические импульсы двигаются и волновые импульсы. Волновые импульсы, мы знаем, каналы волнового движения – это... рефлексотерапия с ними работает. Иголочку вставил, там началось что-то двигаться. Раз-раз и лучше стало. А нади это более тонкие каналы. Они ничего общего не имеют с нервными импульсами, волнами там в нашем организме. Вообще никакой связи нет. И с помощью вот этих медальончиков всяких на них не подействуешь. Это совсем другие идеи. Совсем другая природа у них. По ним движутся первые элементы. Прана, психическая энергия движется по ним. Прана, психическая энергия, соприкасаясь с нервной тканью, возбуждает ее к действию. В результате возникает какой-то определенный волновой эффект. Этот волновой эффект современная наука исследует. И, допустим, мы можем видеть фотографии биополя человека. Вот эта фотография биополя – это не что иное, как взаимодействие праны с телом. Но, однако же, по этому волновому эффекту наши как бы ученые начинают вычислять количество интеллекта у человека или количество как активность его ума. Это взаимодействие просто праны с грубым телом. Причем тут ум? Допустим, если у человека кровообращение, допустим, у него морда красная, допустим, ну у него 2,5 извилины точно есть. Морда красная и как бы... Ну, и как бы там голова работает очень хорошо, классно. Он делает снимок, и у него там боба на биополе такое. Ему говорят, ну ты, наверное, медиум. Он говорит, конечно. Какие могут быть вопросы вообще? Конечно, медиум. Вот. И говорят, ну вот, у тебя такое крутое биополе. Но прежде чем говорить как бы об этих вещах, надо сначала познакомиться со строением человека с тонким. Потому что ум, он ничего общего вообще не имеет с головой. Сила ума основная находится в сердце. То есть в голове он там работает, движется, да. Но сама сила ума находится в области сердца. И ее все равно, даже если зная это, все равно это не измеришь с помощью вот этих вот взаимодействия тела с нервными импульсами. Ведь прана же тоже входит в ум, понимаете? И там тоже какой-то эффект создается. Но это ничего общего с волнами электромагнитными не имеет. Это совсем другая природа. Взаимоотношений энергии этого мира и измерить с помощью простых таких методов, которые нам известны, мы не сможем эти вещи. Это измеряется с помощью обычного общения. Один ум может стать прибором для изучения другого ума. Вы, допустим, спрашиваете человека, у тебя какая работоспособность? Он говорит, 40 минут работаю, потом вырубаюсь. Надо отдыхать, потом опять работаю. Это значит, что у него активность ума средняя, невысокая. Есть высокая активность, человек может 3 часа работать, допустим, и не уставать. А если очень низкая, 10 минут поработал, он не может дальше работать. И, допустим, если ребенок имеет такую низкую активность ума, мать ему говорит, ну что ты отвлекся, ну садись, ну. Она не понимает, что ему надо немножко отдохнуть, и он опять сможет потом учиться. Знаний не хватает, страдания приходят как к детям, так и к нам. Так чувство вкуса... Оно связано с жидкостями в организме. И есть еще чувство обоняния. Оно связано с первоэлементом Земли. Да, чувство вкуса связано с жидкостями, связано с планетой Луна. А чувство обоняния связано с первоэлементом Земли. Связано с планетой Марс. Оказывается, что первый элемент Земли является самым грубым. И он содержит в себе все остальные первые элементы, он как бы построен из всех остальных. Эти связи как бы мы не можем понять, но идея заключается в том, что так как запах реагирует на первый элемент земли, а в первом элементе земли содержатся все остальные элементы, то с помощью запаха является самым диагностическим методом. С помощью запаха можно понять, насколько вещество подходит нашему организму. И у меня как бы разработана определенная схема, таблица вот этих запахов, по которой вы можете понять даже любое лекарство, прежде чем назначать, вы можете дать понюхать человеку. Если он скажет вам, что запах вот по всем характеристикам ему не подходит, лучше ему не давайте это лекарство, оно ему не поможет. А если вы по природе экспериментатор, то возьмите лекарство, которое, допустим, вы сами пьете, понюхайте, если оно вам не подходит, и пейте дальше, и смотрите, что с вами будет. На себе можно проэкспериментировать. На другом, как бы, ну, смотрите, вы врачи, люди, ученые. Говорят, прежде чем научиться лечить, надо у каждого терапевта свое индивидуальное кладбище, да, в городе. Маленький кусочек кладбища. Ну, такие как бы анекдоты ходят. Но это, конечно, может быть, в этом есть доля правды или неправды. Но так или иначе, как бы, мы должны стараться быть гуманными. Эксперименты на людях не строить. Лучше таблицу просто эту использовать. Я ее 6 лет изучал. Я вам все это дам попозже. Значит, я думаю, что вы уже перегрелись. Ну, ладно, не перегрелись, если я тогда и вам некоторые еще такие связи расскажу. Вся психическая энергия у человека скапливается в определенных психических центрах. Эти центры называются чакрами. Или как бы, почему чакрами? Потому что чакра означает колесо или круг. Эти образования психические у нас внутри, они ничего общего не имеют с нервной системой, к вашему сведению. Они находятся совершенно на тонком плане. То есть это образование, которое соединяет в себе ум, разум. Да, я ничего о разуме вам не сказал. Сейчас еще о разуме расскажу. Разум – это структура психическая, которая состоит из элемента такого разум. Это такой есть элемент. Этот элемент является фактически как бы силой, которая управляет нашей судьбой. То есть это самая глубокая психическая структура, которая связана с нашей жизнью. Разум управляет умом. Он состоит из знания о том, что такое счастье. У каждого человека есть такое знание, что такое счастье. Оно заложено очень глубоко. Человек может рассуждать о чем угодно. Он, например, может говорить, что курить вредно, но при этом курить сам. Это означает, что это знание, которое о том, что курить вредно, оно не находится у него в разуме. Оно находится в его уме. Согласно ведическому знанию, что если человек имеет знание в разуме, он только в этом случае может знание передать. Знание в уме, оно холостое. Точно так же, как труд не летает, тоже вроде бы пчелы, да, но меда не приносят. Точно так же человек, который имеет знание в уме, он холостой. Может его рассказывать, но толку от этого никакого не будет. Так веды говорят, что звук, он приходит только через разум. То есть действует, то есть когда человек звук передает, он должен это в разуме в своем иметь. Если у него в разуме это нет, то значит, что он не передаст. Можно понять, насколько сильно знание находится в разуме. Это зависит от того, насколько человек верит в это знание. Вера означает связь. Что такое вера? То есть если предположить, что знание находится где-то в этой вселенной, в нашем мире, и если предположить, что разум способен взаимодействовать с этим знанием на больших расстояниях, то вера означает связь разума с знанием. У каждого человека есть какая-то вера во что-то. Кто-то верит в наркотики, поэтому ему не оторвешь от этих наркотиков. У него есть связь с этим знанием. Он испытывает от этого счастье. Знание о том, что такое счастье, находится в разуме, и оно движет судьбой человека. Поэтому просто сказать ему, не пей, не кури наркотики, не колись, бесполезно. Потому что ваши слова не дойдут до его разума, потому что они не приносят ему счастья. Ваши слова не принесут счастья, а наркотик приносит счастье. Почему же вы думаете, ваши слова больше свяжутся с его разумом и с его судьбой, чем наркотик, который реально действует, а слова как об стенку горох? Оказывается, согласно аюрведе, человек должен знать, как говорить, чтобы слова вошли в разум. Иначе они никогда в разум не войдут. А для этого, чтобы правильно говорить, для этого нужно работать со своим разумом, со своим характером. И это долг каждого врача, каждого психолога, человека, который работает с судьбами людей. Он должен работать над собой, иначе его деятельность бесполезна. Он не будет успешен в своей жизни. В качестве примера аюрведа приводит такой банальный случай, когда врач должен был объяснить пациенту, почему диабетику, что ему не нужно кушать сахар. Ну, это классический такой пример, который показывает, что на самом деле, как должен жить и действовать аюрведический или просто врач. Значит, мама пришла с ребенком, у которого сахарный диабет, говорит, я не могу отучить от сахара ребенка, он умирает на глазах, я не знаю, что делать. И врач говорит, придите через неделю. Он говорит, так она говорит, за неделю вообще у меня того. Давайте быстрее. Он говорит, быстрее невозможно. И она как бы послушалась, пришла через неделю. Он через неделю ей сказал, не кушай сахар. И он перестал кушать. Тогда мать подошла к нему, слушайте, что, не мог неделю сказать назад, что ли? Он говорит, я не мог, потому что я сам очень люблю сахар сладкое. Я неделю не ел сладкого. Ел мучного, как бы, я полностью отказался от всего этого, и у меня в разум пришло знание о том, что это вредно много сладкое есть. И я просто это знание ему передал с помощью слов. Все. Таков подход. Теперь попробуйте сами его использовать. Это очень сложно. Для этого надо быть аюрведическим врачом. А по-другому лечить очень тяжело человек. Практически невозможно серьезно его лечить. Итак, разум – это сила, которая влияет и на ум, и на как бы, весь организм человека. Категории, как бы, в которых, то есть как понять, что такое разум? Решимость человека, целеустремленность человека, вера человека, энтузиазм человека, твердость характера, способность бороться со своими вредными привычками – это все категории, с которыми функционирует разум. Не ум, а разум. Это категории разума. Они стоят выше ума. Целеустремленность стоит выше черт характера человека. Дальше. Решимость стоит выше, чем черт характера. Способность бороться со своими вредными привычками стоит выше черт характера. Вера человека стоит выше черт характера. Поэтому на Руси были такие люди, звали юродивы. Они как бы были божественными людьми, потому что верили в Бога. У этих людей, согласно аюрведе, если их проанализировать, у них разум был очень сильный и чистый, а ум практически не работал, не функционировал. То есть категория ума у них практически отсутствовала, а категория разума была максимальной. Поэтому если с ними начнешь говорить, он двух слов с ними же связать не может. А если у него спросить, как мне дальше жить, он посмеется и скажет тебе пару слов. И эти пару слов потом, они покажут, что так и надо, действительно это было так. То есть к этим юродивым куча народу приходила просто и с ними пыталась как-то общаться, установить контакт. Если кому-то удавалось, он такое тебе выдаст, что все, всю жизнь твоя завенчается успехом, он тебе все скажет, как надо. Понимаете? Это означает, что разум у человека очень чистый, сильный, но ум не работает. Ну а если говорить как бы категориями психиатрии современной, то это просто шизофреник. И с ним общаться нет смысла. То есть мы понимаем так, что если человек не образован, образованность в данном случае – это категория ума. Если человек не образован, то он ничего не может сказать, дать нам. Но согласно ведическому знанию, только те люди, которые работают над своим характером серьезно, которые как бы смысл жизни какой-то имеют, они действительно могут всем окружающим очень сильно помочь. И мы знаем всяких монахов, к которым люди приходят, паломничество там устраивают и так далее, которые меняют их жизнь. Это связано с деятельностью разума. Разум – самая главная структура в нашем характере, в нашей судьбе. И звук, слушание является самой действенной силой. Поэтому веды, существуют целые огромные разделы знания, которые описывают разные мантры, то есть разные звуки, которые влияют на нашу жизнь. И мы знаем молитвы, в разных религиях есть какие-то молитвы. Это означает тоже влияние на разум. Религия имеет дело только с разумом, она не имеет дела с умом. Но если человек в уме как бы религию держит, то он неверующий человек, нерелигиозный. Он просто, ну как бы профанацией этого занимается. На самом деле, как отличить верующего человека от неверующего? Очень просто. Если человек постоянно критикует другие религии, но при этом как бы сам не следует принципам своей религии очень серьезно, это значит, что его вера находится в уме. Она просто является для него данью моды, или просто как бы он как бы делает очень верующий вид. На самом деле, если у человека чистый разум, он никогда никого вообще не критикует. Это таков принцип. Чистота в разуме определяется одной чертой характера, которая называется смирение. Чем больше смирения у человека, тем больше чище его разум. И чем больше решимости менять свою жизнь к лучшему, тем сильнее разум. Вот то есть у разума есть две категории – чистота и сила. Веды описывают, что человек твердого разума – это означает, что максимальная сила и чистота в нем присутствуют. Это означает, что связь с планетой Юпитер вот этого человека очень сильна. Именно планета Юпитер связана как с первым элементом эфира, так и с разумом. И поэтому как бы разум усиливается через звук, который связан и с первым элементом эфира, и с разумом, как мы тоже говорим. А ум имеет самую большую свою связь с Луной и Солнцем, с этими двумя планетами. Луна дает женские черты характера, а Солнце мужские. То есть эти две планеты, они таким образом создают как бы высшее мужское и женское начало. Но это уже как бы раздел астрологии. Но в целом Аюрведа говорит, что мы душа. Мы имеем вообще нематериальную природу. Я как личность имею нематериальную природу, а духовную. Душа, она функционирует, управляет материальным умом, материальным разумом. Есть еще эгоизм материальный. Он называется ложным эгом, ложным эгоизмом. Желание жить для себя. Целая большая тема. В целом, веды говорят, все болезни и все проблемы у человека идут от эгоизма. Эгоизм разрушает здоровье, эгоизм портит судьбу, эгоизм портит жизнь. Есть истинный эгоизм, есть ложный. Истинный эгоизм означает, что человек очень удовлетворен, если он кому-то сделал хорошо. И очень неудовлетворен, если он кому-то сделал плохо. Ложный эгоизм означает жить для себя. Если я себе сделал хорошо, значит это хорошо. А если я себе сделал что-то плохо, значит это плохо. Современная психология строит свои выводы на ложном эгоизме. Она говорит, что если ты повторяешь, я желаю себе счастья, там, я хороший, я счастливый, я большое, там, светлое солнце, то тогда ты, легче тебе жить станет. Но это абсолютный абсурд. Таким образом, человек увеличивает свой ложный эгоизм, который разрушает все стороны его существования. Эгоизм пропитывает, может проникать во все виды существования человека, в тело, в прану, в ум, в разум. Когда эгоизм наполняется в теле, тело становится чрезмерно чувствительным, болезненным, становится чрезмерно склонным к болезням, к различным воспалительным процессам, к аллергии и так далее. Когда человек ленится, просто валяется, допустим, ленивую жизнь ведет, то чувствительность его, эгоизм проникает, значит, в тело. Чувствительность его тела сильно возрастает, в результате у него появляются аллергические реакции, снижение иммунитета, нарушение обмена веществ и так далее. То есть болезненность, сам болезненный вид и болезненность, и чувство болезни, и даже боль. Когда человека щипают, один чувствует сильно болит, другой чувствует меньше. Это связано с эгоизмом в теле. У женщин эгоизма в теле в 6 раз больше, чем у мужчин. А у мужчин эгоизма в пране, психической энергии в 6 раз больше. Поэтому, допустим, женщина очень чувствительна, ее до тела дотрагиваешься не так, она может тебя разорвать за это. А мужчина, у него в пране эгоизм, поэтому женщина, если по глупости, допустим, мужу скажет как-то неправильно, иди подмети пол, он будет биться сначала головой об этот пол раз 5, а потом пойдет вообще из квартиры куда-нибудь подальше. Потому что если мужчину что-то заставлять делать, то это в этом случае ты делаешь, имеешь дело с его эгоизмом. С эгоизмом женщины ты имеешь дело, когда до нее дотрагиваешься. Или пытаешься дотронуться. Таким образом, как бы эгоизм человека, или наоборот, мужчину не трогать, то есть не заставлять, он чувствует себя прекрасно. Или женщину дотрагиваться до женщины правильно. Будет такой же результат. То есть поймите такую вещь, что как бы эгоизм — это вещь очень серьезная, его надо изучать. Оказывается, эгоизм, он как бы причиняет боль, если он накапливается, ложный эгоизм, как в пране ложный эгоизм накапливается, возникает боль в пране. Как она выражается? Человеку говорят, иди сделай то-то, то-то, и он сразу, ой, не могу, мне тяжело, у меня голова заболела. Истерия, что такое? Истерия — это болезнь, когда очень много эгоизма в пране. Истеричка, что вот женщина, допустим, истерический синдром, что в чем он выражается? Ей говорят, надо в магазин сходить. Она, все, очень плохо сразу себя чувствует. А если сама ей надо в магазин, она идет, ничего, нет приступа никакого, все нормально. То есть означает, что ее задевают, ее эгоизм в пране. Соответственно, лечить надо тоже эту категорию, а не что-то другое. Здесь уже седативные не помогут. Надо как бы работать с этой категорией, эгоизм в пране, и это ее лечить. Она является постулатом данной болезни, ее синдромом. Дальше эгоизм в уме, эгоизм в чувствах. Мы чувства сами совсем не описали, да? Чувства слуха, зрения. Ну так, чуть-чуть описали, конечно, но... Я еще хочу о чувствах сказать очень важную вещь, что чувства работают не только внутрь, как наши физиологи говорят, но также и наружу. Чувства принадлежат уму, органы чувств принадлежат телу. Чувства могут работать и без органов чувств, аюрведа говорит, они принадлежат уму. Ум сам может действовать внутри тела, как любое из чувств. Так, например, совершенно достоверно известно, что просто ради хохмы одному водителю без глаз, слепому, дали права. И он несколько дней ездил на машине слепой по дороге, потому что он хорошо видел дорогу. Ванга тоже видела всех людей, которые к ней приходили, она описывала их лицо. Как она видела, если глаз-то нет? Аюрведа очень просто это объясняет. Чувство зрения может работать по-другому, не обязательно через глаза. И способ этот работы чувства зрения, это, как у нас сейчас говорят, открытие третьего глаза. Это означает, что как бы ум сам напрямую активизирует это чувство зрения и пользуется им. Оно действует немножко по-другому. Там вот такого, как вот сейчас мы видим глазами, не будет, но человек тоже как бы все видит, но только внутри своего ума. В виде образов у него все возникает. Это совсем другое зрение, нам незнакомое. И ясновидение тоже связано с этим зрением. Я работаю как бы с этим постулатом, потому что любой аюрведический врач должен это использовать. И поэтому, в принципе, если вы мне в качестве эксперимента принесете какую-то фотографию, я вам расскажу вам что-то про этого человека, просто глядя на нее. И посмотрите, совпало или нет. Есть такие вещи достоверные, допустим, как, допустим, периоды жизни. У человека 3 года назад была хорошая жизнь, а вот 3 года назад, бац, стала плохой. Вы не можете отвергнуть это, если это действительно так. Можно сказать, допустим, если желудок болит, что 50% людей желудок болит. Там позвоночник, 50% людей позвоночник. Но если сказать, вот у него плохая жизнь была 3 года назад, а теперь хорошая, это отвергнуть невозможно. Факт остается фактом. То есть факты из жизни, они самые достоверные. Поэтому так можно убедительно показать. Если ты видишь эти факты, значит, есть какая-то связь между умом и возможностью что-то видеть в человеке. То есть ум действительно проникает в объект. Согласно аюрведе, ум живет не только внутри психики человека, но также и наружу. Мы взаимодействуем в умах друг с другом. И мысли это не что иное, как орудие, с помощью которых это взаимодействие происходит. Но я, если кто-то был вчера на лекции, об этом подробно говорил. Как чувства действуют наружу? Чувство зрения... Иногда бывает так, особенно женщины чувствительны. Чувствительность означает восприятие чувств других людей. И, допустим, женщина, если вот вы потренируетесь, если вы идете, часто женщина чувствует взгляд со спины. Она поворачивается, точно на нее смотрит. Поднимите руку женщину, как кто так часто бывает в жизни. Правильно? Мужчины так не чувствуют, поэтому они могут усомниться, что зрение работает. Как же вы увидели, почувствовали взгляд? Потому что он действует не только внутрь, на сетчатку глаза, но и наружу, из глаз сила какая-то исходит. То есть чувство это не вещь, которая только внутрь работает, она также наружу уже работает. Теперь как же дирижер воспринимает 100 скрипок одновременно? Оркестр 100 скрипок. Он даже не глядя говорит, эй, ты что там нарушил ноту? 100 скрипах одинаковых пилят. Одному говорит, ты что, ну как это возможно? Звук-то сливается в один и в ухо заходит. Если согласно как бы законам физики, звук сливается в один, заходит в ухо. Как он может определить, не глядя, что этот человек нарушил ноту? Как это возможно вообще? Это невозможно. Но так как слух работает наружу тоже, поэтому этот человек, любой человек спокойно с помощью вот внутреннего своего слуха, то есть он как бы настраивается, он с помощью своего внутреннего слуха знает точно, что вот этот нарушил. Это только с помощью тренировки можно понять. Но как бы любой человек в жизни своей это испытывал, что чувство слух работает наружу. Допустим, вы на автобусе едете, бац, посмотрели, смотрит, человек вам уже в глаза смотрит. Глаза прям вам смотрит. Почему же вы на него посмотрели, если бы не было как бы воздействия? Стало ли бы вы на него смотреть, правильно? Нет смысла. Так раз, вдруг захотелось посмотреть, смотришь прямо в глаза. Означает связь, то есть он смотрел и вызвал какое-то воздействие, он вызвал влияние какое-то. То же самое вот эта вот тактильная чувствительность тоже работает на расстоянии. Вот экстрасенсорное воздействие, влияние. Люди говорят, у меня сверхспособности открылись после того, как мне кирпичом по голове ударило. Но на самом деле это не сверхспособности, это просто обычные вещи, которые каждый человек имеет. Надо просто взять и развить их. Есть определенные тренировки простые, как можно это все развивать. Но мы сделали из этого что-то такое, все такое странное. И пользуются некоторые люди этим. Каждый врач должен всем этим владеть. Надо уметь как бы чувствовать свои, как бы уметь влияние свои оказывать с помощью психического дыхания, когда человек пранаяма. Что такое пранаяма? Это способ дыхания, который увеличивает прану, жизненную энергию. Яма означает упражнение, прана означает психическая энергия. Что такое пранаяма? Движение своей психической энергии. Как она осуществляется? С помощью дыхания. Человек, когда дышит, у него психическая энергия тоже начинает двигаться, не только воздух в легких, понимаете? И когда человек это тренируется делать, он может раз там вдохнул-выдохнул, раз у всех посвежела голова. Понимаете? Ну ладно. Значит, это у нас по поводу чувств. Про душу я вам немножко сказал. Это отдельное тело. Эгоизм. Эгоизм в чувствах. Эгоизм в чувствах выражается в том, что чувства становятся чувствительными. Глаза бы мои на тебя не смотрели, означает эгоизм в зрении. Я слышать не хочу тебя, я тебя слышать не хочу, означает в этом чувстве эгоизм. То есть боль в чувстве, возникает боль. Боль в пране означает не хочу делать, не буду делать. Иногда это выражается, даже что-нибудь замыкает внутри, насколько сильно не хочешь. Боль в теле, вы знаете, что это такое, не буду объяснять. Боль в чувствах тоже всем известный факт. Допустим, особенно женщины, у них в тактильной чувствительности, чувство, в тактильном чувстве очень много эгоизма. Дотрагиваешься до женщины, сразу, не так, как надо. То есть боль возникает, болезненное чувство, хотя там удара никакого не было, просто дотронулся. Вот, возникло такой эффект, возник такой эффект с кожей связанный, с тактильной чувствительностью. Мужчины со слухом связан эгоизм, больше слухи, в чувстве слухи находится, в чувстве слуха. Поэтому мужчине, если что-то не так скажешь, он сразу начинает. Женщине муж ругает женщину, жену, допустим, она может обидеться чуть-чуть. Но если женщина что-то мужчине скажет, ну в чем заключается разница-то? Мужчина, допустим, ругается много, жена что-то скажет немножко, его потом полчаса трясет. Она то же самое сказала и не так грубо, как он. А результат прям противоположный. То есть на нее почти не действует, на него там начало. То есть у мужчины в слухе эгоизма больше. Если мужчина дотрагиваться как-то не так, да, женщина начинает, вот тут уже серьезные изменения у нее в психике происходят. То есть это уже как бы запредельное такое воздействие. То есть в этом как бы плане надо все эти вещи знать врачам, психологам. Эгоизм в уме означает плохие черты характера. Означает упрямство, допустим. Это проявление эгоизма в уме. Не хочу, не буду, не могу. А эгоизм в разуме означает нежелание слушать. Несогласное я с вами, Олег Геннадьевич, несогласное. Все, что вы говорите, это неправильно. То есть, даже не изучив, человек иногда отрицает, просто не хочет слушать. Фу, как противно слушать этого человека. То есть, как бы разум может быть несовместим человек, или просто философия не подходит этому человеку, и ему неприятно слушать. Означает, задет его эгоизм в разуме. Когда человек очищает все свои чувства, ум, разум, прану и тело, он становится святым. И это значит, что этот человек действительно успешен в своей жизни. Некоторые люди пытаются очищать тело, делая зарядку там и так далее. Некоторые очищают прану, занимаясь пранаямой. Некоторые контролируют свои чувства. Некоторые люди способны контролировать свой ум, работая над своим характером. А кто-то очищает свой разум, там, совершая молитвы. Но человек должен очищать все сразу. В этом заключается идея. Тогда здоровое и тело, и дух будет иметь здоровье. То есть мы должны истинным эгоизмом все структуры своего тела наполнить. Ну ладно, это так вкратце, ничего не понятно, но раз вы просили, я рассказал. Какие вопросы? Для начала, как бы, не знаю, насколько, как бы, вот, удался мне. Вводная лекция самая трудная. Постулаты, потому что мы разбираем. Какие вопросы? По чакрам, если хотите, еще часик, можно закончить. 35-42. Давайте сегодня остановимся на сегодня. Какие вопросы просто, вот чисто по теме, которая была? Что? Ну, это вы сами решите. Я вас устраиваю. Я не могу за всех сказать, только за себя могу. Да? Ну, я нового, значит, ничего вам не сказал, да? Нет. И каждый раз, ну, что-то новое, конечно, того мы не могли, то, что жить как живой. Ну, кто-то, наверное, первый раз даже пришел, да? Поэтому я не могу, как бы... Если можно, повторить дальше, каждую субботу или хотя бы сколько, может быть... Ну, давайте, как скажете. Как скажете, давайте. Кто захочет прийти в следующий раз еще кому? Ну как все, может быть и не все. А кто не придет, точно? Молча. Это связано с деньгами как-то или это просто бесплатно? Нормально, да? То есть, ну видите, бесплатно, чего мешает? Вопросы-то есть, господа доктора? Если нет вопросов, два варианта. Или все поняли, ничего не поняли. Третьего варианта нет. А? Самый простой способ борьбы с эгоизмом – это принять наставника. Это самый простой и самый сложный способ. Принять наставника сложно, а потом бороться с эгоизмом очень просто. Достаточно выполнять наставление. Но это очень высокий уровень сознания. Нет смысла даже говорить сейчас об этом, потому что для нас это... Такие зыбкие очень категории. Кого-то наставником принять. Так или иначе, я вам сказал самый простой способ. В противном случае, когда сам человек не может справиться полностью с своим эгоизмом. Наш эгоизм не подвластен нам, потому что он также проникает и в разум. И самое большое, чем мы можем управлять, с помощью чего мы можем мыслить, это разум. Поэтому только тот человек может быть разумным, который свой разум чему-то подчинил. Если разум абсолютно независимо живет, значит, у него нет никаких законов, по которым он живет. Это значит, что человек не является разумным. Разумный человек всегда подчиняет свой разум какому-то определенному знанию, и в соответствии с постулатами этого знания он живет. Такого человека можно назвать принципиальным, или, допустим, как бы... Ну, то есть, человек, который имеет какие-то принципы в жизни, им следует. Или у него моральный уровень достаточно высокий. Как хотите называйте. Идея в том заключается, что он подчинил свой разум чему-то. Если человек ничему свой разум не подчинил, и он сегодня ведет себя так, завтра так, как ему захочется, это значит, что он аморальный или неразумный, как говорят веды. Поэтому, естественно, что отсутствие эгоизма в разуме означает, что его надо чему-то подчинить. Образованность означает, что какое-то знание наполнило ум. То есть он осведомленный. Его такого человека можно назвать осведомленный. Он эрудированный, к тому же еще можно сказать. Осведомленный, эрудированный, начитанный. Но образованный, согласно ведическому знанию, у нас слово образованность по-другому как бы выражается. Веды говорят, образованность означает разумность. Если человек знает много, но не следует всему этому, его нельзя считать образованным. Согласно ведическому знанию. Ну и вы можете в жизни тоже это увидеть, что человек, который много знает, он может так себя вести по-свински, что его никак образованным не назовешь. С другой стороны, если знание находится в разуме, оно истинную образованность показывает человек. Истинную образованность. Какие еще? Не скажу. Это вопрос, потому что, как бы, я сейчас объясню. Категории разума – это категории самые хрупкие, нежные. И каждый разумный человек должен хотя бы пытаться с ними обращаться по-человечески. То есть наставник, вера человека и так далее. Все эти вещи очень-очень самые глубокие и самые значимые для человека категории в его жизни. Поэтому это все равно, что... Допустим, ну как, я не знаю, как вам привести пример. Это все равно, что как бы с девчонкой познакомился 5 минут и сразу куда-нибудь ее тащишь. Точно так же некоторые люди, они начинают там веру свою навязывать кому-то через 5 минут, еще даже не успел познакомиться. Это означает, как бы нет этики в отношениях в отношении с этими вещами. То есть вера человека, его как бы взгляды на жизнь, они находятся в очень таких глубоких, интимных областях психики. И человек должен очень сам учиться очень аккуратно с ними обращаться. И общаясь с другими, он должен тоже точно так же делать, очень аккуратно обращаться. Потому что, вот, допустим, если говорить о семейных отношениях, какая самая зыбкая область семейных отношений? Некоторые говорят, современные, как бы психология говорит, секс – самая зыбкая область. Но на самом деле все образованные люди, у них там могут быть какие-то проблемы сексуальные в семье. Но они не придают этим проблемам слишком большого значения. Однако, если у двух людей, которые живут друг с другом, очень сильно отличается вера или понимание смысла жизни, они не могут жить друг с другом, у них нет никаких сил. Таким образом, самая серьезная категория, которая связана с общением людей, глубоким построением отношений, это идея, смысл жизни, вера человека, его убежденность, религиозная принадлежность. Эти категории являются самыми значимыми для человека, и поэтому с ними надо очень аккуратно обращаться. Понятно ответ на ваш вопрос такой? Давайте дальше. Значит, наставник. Ну, вы знаете, нет универсального способа борьбы с мигренью и с бессонницей, но аюрведа – это сильный действенный метод. То есть поговорим, просто пообщаемся, попробуем что-то. И я думаю, что, возможно, будет какой-то результат. Так же, как и обычная медицина, так и аюрведа. Она никогда, то есть аюрведический врач не должен заранее говорить, я вас всех вылечу, я же не Бог. То есть у человека есть судьба, у него карма, есть какая-то сила, влияющая на него сильно. Сила влияния планеты с помощью, как бы, можно примерно определить, глядя на человека, но точно определить можно только, когда начнешь его лечить. Видишь, то же самое, допустим, одному там ветки липы, левая рука, левая нога поставил, он сразу бац и готов. И потом до 10 часов утра еле раскачали, разбудили как бы. И говорит, что сильно поставило, тебе надо одну веточку вместо двух ставить, там, или чуть-чуть. Другому там навязал, накрутил. Вот у меня был в Днепропетровске такой человек. У него шизофрения начинающаяся, как бы, и одновременно бессонница. Я ему ветки липы крутил. Говорит, психически лучше стало, а спать не могу без таблетки. Вот. И я ему поставил ветки дуба, они еще сильнее на шизофрению действуют в каких-то случаях. Просто вообще как из пушки. И он такой, о, теперь сплю. Такой притормозился немного, легче стало. И такой довольный парень. То есть есть способы, но их надо, как бы, не всегда помогает. И не всегда можно найти этот способ. Но аюрведа, она же отличается тем, что методов лечения более широкий спектр. Понимаете? Как бы другие совсем идеи лечения. Допустим, лечение драгоценными камнями. Большинство врачей вообще не считают, что они как-то могут подействовать. Понимаете, но если, допустим, взять просто эксперимент, поставить, у человека давление, допустим, повышено, ему поставить рубин, который ему не подходит, на безымянный палец, на правую руку, через 5 минут он вам всем скажет, что камни действуют. Он просто будет чувствовать, что у него просто крыша поехала, ему плохо станет. Ну, как бы, я не знаю, стоит ли такие эксперименты проводить. Просто Я думаю, что можно какими-то другими способами вас убедить, что это очень сильные методы воздействия на организм. Лечение запахами очень сильный метод. Но не то лечение ароматерапии, которой вы пользуетесь. В основном все книжки, которые сейчас пишут даже по аюрведе, это вообще преподнесение аюрведы сейчас, оно в основном имеет совершенно не аюрведический подход. То есть это просто западный систематический такой стиль подачи материала. На самом деле аюрведа сугубо индивидуальная наука. То есть если человек не может индивидуально что-то делать, нет смысла говорить о том, как то или иное масло действует. Конечно, у каждого, допустим, эфирного масла есть свои определенные характеристики, которые влияют на те или иные функции и структуры организма. Но согласно аюрведе, одно и то же масло, оно может как сильно хорошо подействовать, допустим, если оно с печенью связано, так и наоборот, сильно плохо. То есть, если она имеет сродство к печени, то на печень будет действие или сильно хорошее, или наоборот, сильно плохое. Точно так же можно сказать про многие травы. Говорят, от сердца то-то пить, от сердца. То есть, от сердца бывает два варианта. Или от сердца, когда оно отваливается, или от сердца, когда для сердца, понимаете? И то, и другое от сердца. Я согласен с этим, что от желудка есть такая-то трава, от сердца такая-то. Но, понимаете, аюрведа, она немножко другой подход имеет. Надо просто индивидуально все подбирать, все травы, масла и так далее. Поэтому нам неизвестны эти способы лечения, потому что индивидуального подхода нам никто не объяснял. Я, конечно, объясняю это своим студентам, но, к сожалению, вам-то, я думаю, вряд ли кто-то это серьезно. Сейчас у нас появились какие-то способы там, с помощью электрических измерений каких-то там, мы можем уже как-то подбирать что-то индивидуально. Некоторые по группам крови это делают, еще как-то. Это какие-то попытки есть, но они такие, знаете, смешные немножко. Такие, вроде бы, кажется, ученые люди делают, но все это как-то очень смешно и примитивно. Но так или иначе, все равно это дает какие-то свои результаты и... Результаты могут быть даже не совсем неплохие. Потому что это лучше, чем вообще никак индивидуально ничего не делать. Какие-то есть еще вопросы, да? И будут, есть и будут. Еще какие вопросы? Советы есть, но ими, если вы их скажете, никто не будет следовать. Ну, например, следует знать, что как бы рак вообще не будет развиваться как бы раньше времени. Ну, как бы, если он по судьбе происходит, это, то никто вообще человека вылечить не сможет. Если это преждевременное развитие и не является неизлечимой болезнью, то в этом случае, если человек перестает есть мясо, рыбу, яйца, то у него не будет развиваться дальше рак. У меня есть много случаев на то. И наоборот, лечение онкологии без отказа от мясной пищи невозможно. То есть она будет развиваться все равно, опухоль. Потому что мясная пища психическую подпитку онкологии дает. И как бы аюрведа считает, что злокачественная опухоль лечится с помощью корней деревьев. То есть это есть такая, как бы, такие способы серьезного воздействия на онкологию. Опухоль может рассасываться, но даже мне лечить онкологию очень и очень сложно. То есть я знаю, как это делать, в принципе, но это так как эти болезни очень тяжелые, и как бы они связаны всегда с очень тяжелой кармой человека, поэтому сжечь как бы эту болезнь очень тяжело, даже когда знаешь. Мне бывают такие случаи, что вот прямо точно все подобрал, сделал, начинает сгорать опухоль, допустим, уже вот уменьшается быстро, потом бац, человек в какой-то момент не может терпеть это лечение. Ему жарко становится, он ставит, допустим, ветки или корни, и он не может носить, через час он говорит, все снимите, я не могу, сейчас я умру. Ему так тяжело становится. Хотя кажется, что еще немного и болезнь пройдет, но он готов все снять, лишь бы не лечиться дальше, потому что он не может это вынести. Это значит, что эта болезнь для него неизлечимая. Хотя рецепт найден, вот, пожалуйста, можно этим лечить. Он не может, не выносит этого. Это означает, что не хватает благочестия, как бы судьбы хорошей. Грехи мешают, понимаете? Может, но не может. Есть категории «хочу» и есть категории «могу». Мы все можем. Вопрос только, хотим ли мы. Понимаете, человеку скажешь, у меня был такой случай, допустим. Я лечил человека с раком легких. Естественно, что он курил. Потому что 90% этих болезней связано с курением. Вот. Я ему сказал, если вы бросите курить, я могу вас вылечить. Возможно, вылечу. Он попробовать решил. 2 недели как бы он не курил. И мне так получилось, что у него как бы очень активный рак был такой. Быстро растущая опухоль, быстро также изгорает. И за 2 недели у него почти ничего там не осталось. Он сделал снимки, смотрит, ничего нет. Он был просто в шоке, от радости закурил. В результате как бы опухоль активизировалась, и у него множественные метастазы произошли за несколько дней по всему организму. И он умер буквально через 2 недели. Сгорел просто человек. Это означает, по судьбе не положено было вылечиться. Ну вот хоть убей его, хоть что-то сделай, все равно он не вылечится. Ну ладно, как бы... Нет, в субботу это единственный день, когда я имею такую возможность. Да. Раз в неделю в субботу только. Ну да. Никому не говорите, а то мест не хватит. Секретные лекции. Я все это лечил, то есть у меня есть хорошие результаты и по рассеянному склерозу там, и... И по ревматизму, и по красной волчанке, там, псориазу. Есть хорошие результаты. Но все эти болезни лечатся с большим трудом, со скрипом. И у кого-то помогают, у кого-то нет. В целом, как бы на рассеянный склероз у нас же даже есть определенные схемы лечения уже. То есть определенные методики, которые, ну, практически всем помогают в какой-то степени. Но вот что касается сахарного диабета, я вам ничего хорошего сказать не могу. То есть я сколько ни пройду. Ну да, нормально. Да, и псориазом тоже мы работаем, есть хорошие результаты. Бывает так, что вот у меня, допустим, в Днепропетровске было 2 классических случая. Тяжелый псориаз. Парень из Киева приехал, что только не делал, бесполезно. Просто все только хуже, обострение и обострение вызывает. Вот другой случай, точно так же псориаз. Простые методы какие-то свои использовал, сразу раз очищаться человек начал. То есть, ну, по-разному совершенно действует. Каждого человека. Индивидуально. Невозможно сказать, помогает или нет. И так как болезнь это длительно текущая, тоже вот я сейчас ему сделал лечение, ему сейчас лучше стало. Неизвестно, что будет дальше, через год, через два. Может быть, климатические условия как-то на него по-другому повлияют. Может быть, период хуже станет планетный и опять вылезет все. Не такие болезни нельзя сказать, что вылечил, понимаете. Они просто живут с человеком вместе. Ну, последний вопрос, все. Точно так же. Кому-то помогает, кому-то нет. Есть хорошие результаты, много, но такого я не могу сказать, что вот всем прям раз, и я могу лечить бронхиальную астму. Ну все, счастливо, спасибо за внимание.